Я так долго тебя искал, исходил сто путей дорог. По глазам я тебя узнал, словно сердце свое обжег. Я с улыбкой встречал рассвет, на двоих были все мечты. Никого тебя ближе нет, счастьем мир наполняла ты. Я буду за тебя молиться, чтоб в твоем сердце было солнце. Я верю, что тебе однажды судьба счастливо улыбнется. Я буду за тебя молиться, пусть мимо обойдут невзгоды, и пусть любовь, как сон, случится. Лети, будь свободной. Я не держу тебя. Невозможно найти слова о любви, что дарила ты. Но она, как мираж, прошла, и остался мой дом пустым. Я готов даже вечно ждать, даже если ты скажешь нет. За любовь можно все отдать, за ее негасимый свет. Я буду за тебя молиться, чтоб в твоем сердце было солнце. Я верю, что тебе однажды судьба счастливо улыбнется. Я буду за тебя молиться, пусть мимо обойдут невзгоды, и пусть любовь, как сон, случится. Лети, будь свободной. Я не держу тебя. Чтоб в твоем сердце было солнце. Я верю, что тебе однажды судьба счастливо улыбнется. Я буду за тебя молиться, пусть мимо обойдут невзгоды, и пусть любовь, как сон, случится. Лети, будь свободной. Я не держу тебя.